Экранное время Вуди Аллена. Несколько лет назад я сидел в открытом кафе на Мэдисон-авеню и вдруг увидел кино. Прямо на меня шли персонажи, знакомые по любимым фильмам. И только погодя я заметил, что за ними не ехала на колесиках камера. Вуди Аллен и Миа Фэрроу просто гуляли. Тогда меня поразило тождество реальных людей с экранными героями. Все-таки Аль Пачино или Джеку Николсону надо как минимум переодеться, не говоря уж о Клинте Иствуде. Но Вуди Аллен перешел мимо меня по улице из одного своего фильма в другой. Этот облик известен. Жидкие волосы над залысинами, очки на бледном лице, брюки гармошкой, пальто ниже колен. Все вроде из хорошего магазина, но сидит как на пугле. Шаги мелкие, взгляд неуверенный, голос негромкий. Короче, интеллигент. Я надеюсь, в этом определении слышна нотка классовой ненависти, почерпнутой из многолетнего общения в российских винных очередях. Вуди Аллен всегда оказался нашим. Хорошо известным то ли по Вехам, то ли по Зощенко, то ли по молодежной прозе 60-х годов, а более всего по личному опыту. Теперь же этот образ обретает особое значение. При общем стоне об исчезновении русского интеллигента как вида его ищешь и находишь повсюду, в Нью-Йорке, например. Причем это не сапкор московской газеты, а коренной экземпляр. Интеллектуал, резонер, либерал, еврей. Короче, именно Вуди Аллен — единственный со времен Чаплина американский кинорежиссер, который не нуждается в фамилии. Вуди, как и Чарли, один. Российскость в нем обнаружить легко. Киноведческих изысканий не требуется. Беспрестанно рефлектирующий Вуди выговаривает все сам. И приверженность к русской традиции он прокламировал в картине «Любовь и смерть», блестящей пародией на классику, прежде всего на Толстого, на Достоевского, но, конечно, и на себя, коль скоро самокомпания алленовских персонажей замешана на этой литературе. Он лишь замерил и откорректировал параметры русской бездны еврейским скептицизмом и американской практичностью. Герой «Любви и смерти» в исполнении самого режиссера мечется перед дуэлью. Что впереди? Черная пустота, вечность, провал в никуда, одиночество в небытии. «Что ты там бормочешь?» — спрашивает подруга. «Да так, планирую будущее», — отвечает Вуди. «Я бы выбрал в качестве фирменного знака Вуди Аллена этот образ. На краю бездны, с дюймовой линейкой в руках». Душевные и духовные пропасти Аллен, как и подобает интеллигенту такого пошиба, обнаруживает всюду. Хотя, похоже, ничто за пределами Манхэттена его не волнует. И это еще преувеличение. Его мир — только манхэттенский центр, куда не попадает ни Гарлем, ни, с другой стороны, артистический район Сохо. Владения Вуди ограничены с юга Гринвич-Виллидж, с севера — Колумбийским университетом. Собираясь за эти пределы, он, вероятно, обращается в бюро путешествий и составляет завещание. Впрочем, насмешка тут неуместна. Нью-Йоркские кварталы погуще Скотта Пригоневска, которого хватало Достоевскому. В свой мир Вуди Аллен жился досконально, естественно. Его картины дают ощущение непосредственности, при которой грань между жизнью и искусством составляет лишь авторская ирония. В своих лучших фильмах «Анни Холл», «Манхэттен», «Ханна и ее сестры» Аллен добился точности того трагикомического потока событий, из которого состоит все. Тут уместно совокупное местоимение, ибо существование Вуди Аллена не делилось на искусство и жизнь, а реальное экранное время совпадало. Оттого он и шел тогда по Мэдисон-авеню так, будто за ним катилась камера, а не чужая тележка с хот-догами. Конечно, так казалось, конечно, речь все время идет о целлулоидной иллюзии, но ее всегда хочется. Это те самые цветы, которые тянет понюхать на живописном холсте. Так обстояли дела с Вуди до нынешней осени, до скандала, лично и больно задевшего многих, в том числе меня. Рухнул некий особый Нью-Йоркский институт, которым 12 лет были Вуди Аллен и Миа Фэрроу. Обвалилась обаятельнейшая местная достопримечательность вроде бронзовой Алисы в Центральном парке. По обе стороны этого парка симметрично они и жили, не съезжаясь, не ведя общего дома и не регистрируя отношений. Но это была несомненная супружеская пара. Но нью-йоркский, манхэттенский лад с любовью, дружбой, общей работой, детьми, в которых не мудрено запутаться. Одних Мия родила в прежнем браке, других усыновила сама, третьих вместе с Вуди, и, наконец, один сын их общий. Из-за детей все и началось. Точнее, с романа 56-летнего Вуди с приемной дочерью своей невенчанной жены, 21-летней кореянкой Сун И. Этого Мию не вынесло. И начались судебные дела, взаимные обвинения, разоблачительное интервью. А вышедший в разгар скандала новый фильм Вуди Аллена «Мужья и жены» окончательно все запутал. Картина сделана грустно, смешно и интеллигентно. Интонация, привычная для тех, кто знает фильмы Аллана. Как всегда, прекрасно играют актеры. Сам Вуди, профессор и писатель Гейб, Миа Фэрроу, его жена Джуди, их друзья в неожиданном актерском амплуа, режиссер Сидней Поллок и лучшая в этой картине Джуди Дэвис. Обычные для фильма Вуди Аллана персонажи. Культурная нью-йоркская публика, выше среднего достатка и среднего возраста. На последней характеристике упор. На том, что здесь именуется «middle life crisis», то есть кризис среднего возраста. Мужья и жены подходят к грани разрыва и переходят эту грань, за которой лежат поиски более или менее удачных альтернатив. Привычные для Вуди самокопания здесь ведутся не в творческой сфере, как во многих его картинах, а в плане семейном, любовном, романном, что тоже процесс творческий, как и показано в «Мужьях и женах». Необычно для Аллана не только эта сосредоточенность на интиме, но и форма. Картина похожа на проблемную телепередачу с репортажной съемкой, рублевым монтажом, исповедями интервью героев прямо в объектив с закадровым голосом невидимого ведущего. Все это не мешает сюжету, но придает ему привкус достоверности, погруженности в реальность, хроникальности. И вот тут-то, повторю, все запутывается. Нельзя отрешиться от своего внекиношного знания и не наложить подлинные события в жизни Вуди Аллана и Миа Фэрроу на сюжетную канву картины, где они в роли расходящейся пары, где герой ищет отдохновение новизны с девушкой моложе его лет на 30 в исполнении восходящей звезды Джульет Льюис, и уже перестаешь понимать, что сегодня увидел на экране, а что прочел вчера в газете. Искусство отражает жизнь или жизнь имитирует искусство? Конечно, творение всегда проекция личности художника, но когда образ волшебного фонаря так совпадает с оригиналом, чувствуешь себя не только зрителем, но и соглядатаем. И еще открытие. Оказывается, это занятие увлекает и волнует. Я хочу сказать, что фильм «Мужья и жены» без скандала был бы просто хорош, а теперь еще и остер. А установка на неразличимость реального и экранного бытия как бы дает право на личное, а значит, заинтересованное восприятие. Сама жизнь позаботилась о творческом успехе Вуди Аллана. Или это все-таки он смоделировал жизнь по своему творческому замыслу? Ответа нет, как нет ответов на вопросы фильма. Что такое любовь, супружество, семья? Как уберечь все это? Где граница между тщеславием, самолюбием и страстью? Возвышает ли обман? Унижает ли правда? Ответов и быть не может, и это лишь свидетельство в пользу подлинности, не пустяковости вопросов. Впрочем, прошедший закалку русской классикой Вуди Аллан другими не интересуется, хоть и ставит их не в Скотто-Пригоневске, а в Манхэттене. В этом смысле обстоятельства места, времени и образа действия значения не имеют. Но восприятие произведения искусства прямым образом зависит от процесса его создания, если процесс показан зрителю. Это хорошо усвоили художники XX века, сделав обнажение приема основополагающим принципом – перформанс полноценным жанром, а личность автора – авторским шедевром. В Вуди Аллана все это получилось, правда, не нарочно, но логично и закономерно. Сам он – художник традиционный, уверенный, что экранное время – само по себе, а реальное – само по себе. Он лишь играл в их совмещение, думал, что имитировал жизнь, а оказалось – проживал. Он гулял по Мэдисон-авеню, играл по понедельникам на кларнете в баре Майкла, прятался от журналистов, пописывал рассказы, снимал фильмы и полагал, что живет по своему выбору. Но эта жизнь была единственным источником его творчества. И чем больше себя он переносил на экран, тем меньше оставалось в реальности. Вариация на тему Дориана Грея. В итоге Вуди переместился на экран целиком, став своим собственным персонажем. А значит, и объектом внимания, любования, негодования. И на столь же законных зрительских основаниях картина «Мужья и жены» воспринимается парафразом жизненных коллизий режиссера, их предвидением, предсказанием. Есть ощущение, что сам он еще не осознал этого. Он продолжает держаться за традиционное разделение автора и героя. Он говорит: «Какая чепуха, кино — это кино, жизнь — это жизнь. Вот, например, мой следующий фильм будет об убийстве. Если я снова встречу Вуди Аллана на улице, то на всякий случай перейду на другую сторону». 1992 год. Американская мечта. Картина Барри Левинсона «Бакси» занимает особое место в долгой череде американских фильмов о мафии. Она, несомненно, уступает такой классике, как «Крестный отец Копполы», или такому достижению кино, как «Свои ребята» Скорсезе. Но зато в «Бакси» емко сконцентрировано то, что во всем мире именуется «американской мечтой». Заглавный герой – историческое лицо, знаменитый гангстер 30-40-х годов Бенджамин Сигел по кличке Бакси, друг и партнер не менее прославленных Лаки Лючана и Мейера Ланского. Они поднялись в эпоху сухого закона, когда в Штатах утвердилась организованная преступность. Сигел был самым смелым и жестоким из троих, раньше других и погиб. Его убили в 47-м. Ловелас и фантазер, он иступленно увлекался каждой новой женщиной, каждой новой идеей. Последняя идея, точнее ее воплощение, вошла вместе с ним в историю. Игорная империя Лас-Вегаса. Критики в целом хвалили фильм, но разнесли его за антиисторичность. Мол, все было совсем не так красиво, ни обстоятельства создания Лас-Вегаса, ни герой. Бакси Сигела играет суперлюбовник Голливуда Уоррен Битти. Бывший очаровательный бандит в «Бонни и Клайд», бывший очарованный коммунист Джон Рид в «Красных». Элегантный, наглый, победительный, как Анатоль Курагин, на экране и в жизни. Уже выбор исполнителя главной роли повел фильм по исторически неверному пути. Уоррену Битти сочувствуешь по ходу, и его жалко в конце. Бакси Сигел же, судя по всему, был истерической свиньей без намека на совесть. Его ранняя смерть спасла множество жизней. Прочие гангстеры столь же неправдоподобны и нетипичны. Все так, фильм и образ нетипичны, но архетипичны. В картине Бакси правда не истории, но мифа, квинтэссенция американской мечты ее носителя. Во все времена и по сей день в Америку ехали за свободой и богатством, еще вернее, за свободой богатства. Европейские протестанты бежали от преследований, но и за преуспеянием, справедливой наградой за труд, понимаемой как долг человека перед Богом. Шли за беспредельными возможностями на земле, расстилающейся чистым листом, куда следует вписать свое имя и ряд цифр с нулями. В конце XVIII века об американце было написано то, что было до и осталось после верным. Здесь он бодро идет, стезею трудолюбия, ибо награды за усердие следуют за ним по пятам. Здесь труд его основан на природном побуждении, на заботе о личной выгоде. А можно ли желать обольщения более могучего? Слова расставлены точно. Природное побуждение и могучее обольщение. Безмерное их развитие неизбежно приводит к возникновению особой людской породы. Американец есть новый человек, руководствующийся новыми принципами, посему у него должны возникать новые мысли и новые мнения. Ясно, что мнения эти, сориентированные лишь на личные понятия о добре и зле, с общепринятыми нормами могут не совпадать. Вдали от силы примера и смирительной узды стыдливости, многие люди являются собой позор нашего общества. Их можно назвать передовым отрядом отчаянных смельчаков, посланным на верную гибель. Запад для американца был нашей Сибирью со всеми сходными плюсами и минусами. Плюсы ясны, а минусы иногда теряются со звоном золота и видом пальм. На горах и в пустынях Сьерра-Невады замерзали так же насмерть, как в тайге. Преодоление стихии индейцев, конкурентов, рождалась свирепая мораль одиночек-первопроходцев, словно выдавших себе индульгенцию за перенесенные лишения и отторженность. Во всех обществах есть свои отверженцы. Здесь же изгои служат нам предтечами или пионерами. Таким пионером 20 века предстает в фильме Барри Левинсона «Бандит Бакси Сигел». Здесь доведены до крайности все характеристики, утрированные ответы на все вопросы. Кто? Герой-одиночка. Не просто изгой, а изгой профессиональный. Он гангстер. Он стоит вне общества не только по личному выбору, но и в силу закона. Тут любопытно сопоставление конкретного английского outlaw, буквально вне закона, с широким русским преступник, преступивший нечто не вполне определенное. Что? Американская удача отождествляется не с неторопливыми добродетелями крестьянина или чиновника, ожидающих урожая или повышения. Земли тут были немерные, тыквы в три обхвата, 9 апельсинов составляли дюжину. А еще дальше, на запад, шли для того, чтобы ударить киркой по золотоносной жиле и уже на завтра поить редером лошадей. Не недостаток в отдаленном будущем, а богатство, огромное и желательно к вечеру. Эта философия породила и нарядные образы золотоискателя у Бретта Гарта и Джека Лондона, и куда менее привлекательные персонажи на Брайтон-Бич. Реальный Бакси Сигел был ближе к последним, киношный — к первым, пойдя даже дальше в своем последовательном служении американской мечте. Бакси построил игорный дом, материализовав идею внезапного успеха, создав зримое воплощение большой и стремительной удачи. Где? За фортуной всегда шли на запад, в неведомые земли, опасные и непредсказуемые. Размеры землевладения определялись взглядом, как у Ноздрева. Весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое. Пространством лучше быть незанятыми, новыми. Чем безлюднее, тем надежнее. Бакси Сигел возвел казино буквально среди чистого поля. Стекло, бетон, металл на иссушенной земле Невады до сих пор единственного штата, по всей территории которого разрешены азартные игры. Итак, романтический герой и его подвиг доведены в фильме Левинсона до символа, столь заостренного, что он начинает казаться собственной противоположностью. И даже вызывает неожиданные сравнения. Например, с Иваном Лапшиным из картины Алексея Германа, в те же годы тоже одержимым идеей покорения пустых пространств, тоже не стеснявшимся крутых мер для достижения цели. Через 4 года здесь будет город-сад. Но и казино, не Кузбасс. И цели Бакси, и Лапшина тоже были разные. И жизнь, увы, доказала, что личная выгода есть природное побуждение, а счастье для всех — химера. В Лапшинском городе прибавилась трамвайная линия, в Неваде вырос Лас-Вегас. Бандит Сигал сыграл свою историческую роль, а мы можем увидеть в фильме не очередную попытку романтизации мафии и не перевертыш соцреализма, а фантазию на тему стихии бизнеса, где с равными основаниями, но не на равных правах, существуют мелкие зверюшки, грызуны покрупнее и такие хищники, как Бакси. Фильм «Бакси», выдвинутый на премии «Оскара» по 10 разрядам, получил лишь 2. Только за красивость, декорации и костюм. То ли члены киноакадемии не увидели в картине ничего другого, то ли надоел нисходящий со страниц светской хроники Уоррен Битти, то ли рассудили, что Левинсону всего 2 года назад достался главный Оскар за «Человека дождя», то ли просто триллер «Молчание ягнят» показался лучше, что правда. Но не исключено, что дело еще в американской мечте, даже не в утрированном ее кинообразе, а в ней самой. В том, что мечта претерпела серьезные трансформации в последние годы, стала многослойной, комплексной, несводимой к формуле материального успеха и связанного с ним социального статуса. Сама эта связь стала иной, не столь прямолинейной. В постиндустриальном обществе вырабатываются новые ценности, и снова оказывается прав фермер XVIII века, у американца должны возникать новые мысли и новые мнения. Потому что главное достоинство американца – мобильность, быстрое реагирование на веяние времени, которое он во многом сам же и продуцирует. За полвека, прошедших со времен Бакси Сигела, совершенно иными стали социальные роли женщин и молодежи. Перестроилась иерархия искусств, сменился код национальных и расовых отношений, выросло поколение Хиросимы и растет поколение Чернобыля, прошла сексуальная революция. И, наверное, главное – принципиально поменялось отношение к месту человека на Земле, к понятию жизни вообще. Возникло экологическое сознание. Сегодняшний Бакси, прорвавшись на Запад, огородил бы пустой кусок Невадской земли и объявил его национальным парком. А попадись там какое-нибудь казино, снес бы решительно и быстро, как подобает пионеру. 1992 год. Грамотность — это от природы. Сказать, что Шекспир современен — трюизм. Что он вне времени — тоже. Но каждое подтверждение этого не несет ни тавтологии, ни банальности. Ибо каждый раз задача встает заново, требуя ответа на вопрос, что делать с классикой? Прочитывать буквально, модернизированно или абстрактно? Во всех подходах есть свои достижения. В кино тут на одном полюсе стоит Ромео и Джульетта Дзефирелли, на другом — Гамлет Козинцева. Полное погружение в эпоху, вплоть до рисунка кружев и звуков минуэта, и психологическая игра на неопределенно условном фоне. При всем различии оба фильма — удачи. Новая звезда мирового кинематографа, ирландец Кеннет Брана, в своей картине «Много шума из ничего» пошел по третьему пути, доверившись Шекспиру. Это рискованно, особенно когда речь идет о комедиях. Комическое сильнее подвержено времени, чем трагическое. Измена, поражение, предательство, смерть — над этим мы льем слезы так же, как наши предки. А смеяние же всегда конкретнее, предметнее. Смех, например, вызывает не мода в целом, а штаны, сперва на мужчине, потом на женщине. А что смешного в штанах сейчас? Даже на пуделе. Но Брана доверился Шекспиру в главном и отмел детали. Его фильм театрален, и хотя действие разворачивается на восхитительном фоне тосканской виллы, где жила Мона Лиза, декорации, костюмы, приметы быта несущественны. Некий обобщенный мундир на мужчинах, чтобы опознать людей военных, то есть молодых и отважных. Некие белые платья на женщинах, чтобы обозначить свежесть и чистоту. Преобладают крупные планы – лица, головы, рты, чтобы производить словесный шум. Зато без модернизации перенесены на экран главные коллизии пьесы. Брана позволил себе ввести лишь одну большую сцену, которой в комедии нет, и она кажется мне достижением режиссера. Это экспозиция, камертон, прибытие войск в город, обретающие формы ритуального омовения. Плещутся после похода солдаты, моются и переодеваются встречающие их женщины. Шумно, долго, откровенно, красиво. Сейчас начнется настоящая война, единственно подлинная, нескончаемая война в истории человечества. Война полов. Сцена сразу отбрасывает нас в античность, едва ли не в мифологию. Задан верный масштаб происходящего. Главные бойцы этой войны — полов, враги влюбленные Беатриче и Бенедикт, блистательные создания Шекспира, особенно Беатриче и особенно в исполнении Эммы Томпсон. Эта пара есть воплощение проблемы, которая нашему веку кажется своей собственностью. Речь идет о мисологии, боязни слова, недоверии к слову, ненависти к слову. Шекспир лишний раз напоминает, что суть дела не только в идеологии, не только в Гитлере, Сталине и тысячах других политиков помельче, которые узурпировали простые хорошие слова, превратив их в лозунги и лишив тем самым нормального употребления. Сказать «ум», «честь» и «совесть» немыслимо даже об академике Сахарове. Догнать и перегнать можно только Америку, хотя это и невозможно. Нынешнее поколение бывает только одно – и точно известно, где оно будет жить, хотя там-то оно жить точно не будет. И далее перестройка, хотя бы и старая, в языке невозможно. Исчезают неповинные структура и пространство, задавленные эпитетами вроде «мафиозное» и «правовое». Та небывалая концентрация опустошенных слов, которые приходится на наше время, на совести прежде всего техника, коммуникационных систем, средств массовой информации. Как, впрочем, и могущество идеологии, следствие тех же технических достижений. Сама же словесная инфляция – явление, знакомое каждому поколению. При этом, чем проще слова, тем труднее их произнести просто. «Где умный человек прячет лист?» – спрашивает честертоновский Паттер Браун и сам же отвечает – «в лесу». Свои настоящие слова Беатрича и Бенедикт прячут в ворохе слов, ведя пикировку, увлекающую читателей и зрителей уже 4 столетия, обрушивая друг на друга потоки звуков, только по одной причине. Они слишком изысканны, умны и образованы, чтобы снизойти до примитивного слова изъявления «я вас люблю». Или как в дневниках Ильфа, он не знал нюансов языка и потому говорил сразу «о, я хотел бы видеть вас голый». Шекспировские остряки как раз знают только нюансы, пока жизнь не заставляет этих интеллектуалов подняться с высот острословия к вершинам сладострастного мычания. Страх прямого слова — авторская проблема. Позже Шекспир зафиксировал эту заботу в гениальном афоризме. Когда на вопрос «Что вы читаете, принц?», Гамлет отвечает «Слова, слова, слова». В «Много шума из ничего» такого сгущения мысли нет, на то она и комедия. Словесный шквал несет персонажи и бессмысливые поступки, заводя в сюжетный тупик. Впрочем, в нем оказывается автор, а герои — в жизненном. Господство слов приводит к трагедии. Из ничего, из звука пустого, случайного слова, перепутанного имени, рождается не шум, но гибель. И вот тут опять потрясает пресловутая современность Шекспира. Не удержусь все же от банальности. Выход он находит в абсурде. Абсурд в пьесе и в фильме материален. Это пристав Кизила и его помощник Булава, предки персонажей Кафки, Введенского, Хармса, Бекета. Они не в состоянии закончить ни одной фразы и выразить ни одной мысли. Они все путают и несут великолепную чушь. Красота — это дар судьбы, а грамотность... Но именно они доводят сюжет до хэппи-энда. В их безумии есть система. В конечном счете они не более ненормальны, чем притворяющийся Гамлет. Одна из несуразных реплик Кизила звучит исчерпывающей рецензией на словесный концерт Беатричи и Бенедикта. «Разговаривать да болтать — дело самое дозволительное и никак недопустимое. Слова как бы перетряхиваются, упорядочиваясь». Нелепый язык этих шутов, контрастируя с избыточным лексическим мастерством героев, останавливает инфляцию слов, выводит речь к некой норме, именуемой жизнью во все времена, шекспировской или нашей. В итоге вместо одной пьесы «Много шума из ничего» сразу 3. На внешнем уровне мелодрама, с подключением сексуально-словесных сражений Беатриче и Бенедикта, интеллектуальная трагикомедия, с вторжением Кизила и Булавы — драма абсурда. Схема напоминает твою собственную жизнь, только все роли и исполняешь сам. Чтобы не забыть, что поводом к разговору послужил новый фильм Кеннета Брана, который в нем еще и сыграл роль Бенедикта, добавлю, все, что заложено в шекспировской комедии, есть в картине. Еще в ней есть превосходная актерская игра, изумительной красоты тосканский антураж, много света и цвета, много музыки, много шума и ничего. Совсем даже ничего. Даже хорошо. 1993 год.